Глава 7. «Ну давай, умник!» — оскалился так называемый «учитель» и отправился к выходу из комнаты. «Все идите за мной! Посмотрим, что из себя представляет этот самоуверенный болван!» «Болван!» «Да хватит записывать!» — рыкнул он на меня. «А не то я тебе!» «А не то я тебе! Вы продолжайте!» Отвлекся от записей и посмотрел на него. «Что вы мне?» «Да ничего! Идем! Сейчас сам все узнаешь!» Махнул он рукой и направился по извилистым мрачным коридорам в место, известное ему одному. Минут 5 мы шагали вслед за здоровяком и смотрели по сторонам. То и дело можно было услышать зловещий шепот и демонический смех. Где-то вдалеке ревел монстр, и следом раздались звуки выстрелов. На многих такие звуки произвели впечатление, тогда как мы с Коброй просто брели следом за остальными. Нет, ну интересно же, чего такого страшного они смогут мне показать? «Все, мы пришли!» Наш учитель остановился у одной из многочисленных дверей и, посмотрев на нас, снова оскалился. «Сейчас кое-кто из вас сможет прикоснуться к тем ужасам, что таит в себе демонология. И поверьте, пусть эта комната считается безопасной, но не для таких бездарей, как вы!» Он приоткрыл исчерченную пентаграммами дверь и позволил каждому заглянуть внутрь. Люди смотрели, охали и сразу отходили в сторону, уступая место следующему ученику. Заходить учитель запретил, но никто и не рвался внутрь. Так постепенно очередь дошла и до меня. «Ой, а разговоров-то было! Это же обычная комната концентрации. Мы в нее загоняли первокурсников и держали там по несколько суток. Не спорю, тренировка полезная, но только для совсем начинающих и неопытных. После первого года обучения эта комната становится совершенно бесполезной, так как изначальный эффект от нее пропадает. Комната выполнена в форме пирамиды, и все ее стены испещрены множеством магических кругов и пентаграмм, которые в данный момент едва заметно мерцают мерным фиолетовым светом». «Ты утверждал, что не являешься дерьмом, да?» — посмотрел на меня здоровяк. «Что, сможешь доказать это? Зайди в комнату и продемонстрируй нам свою смелость!» — указал он на вход. «А, да, это пожалуйста!» — пожал я плечами и сделал шаг внутрь. «Кобра, не скучай без меня, скоро буду!» «Ха, скоро!» — расхохотался учитель. «На твоем месте я бы не надеялся на это! Тебе придется дождаться, когда завершится испытание!» «А как он выйдет оттуда, если внутри нет никаких ручек?» — удивился кто-то из учеников. «Эта комната — артефакт, причем не простой, а одержимый, и дверь откроется сама, когда придет время. Когда комната решит, что достаточно испытала психику этого наглеца!» Он снова оскалился. И как у него лицо не устало постоянно демонстрировать свой золотой зуб окружающим. «И пусть она не сможет убить его, но то, что там будет происходить...» Мужчина вздрогнул, видимо, вспомнив свой поход в это место. «Это настоящий кошмар и ужас! Поверьте мне!» А пока он рассказывал остальным, что такое комната концентрации и какие тут могут происходить ужасы, я спокойно зашел внутрь. По идее, внутри я должен слышать голоса демонов. Они должны устраивать ментальные атаки, пытаться забрать мою энергию и угрожать тем, что пожрут мою душу. А я, в свою очередь, должен концентрироваться на чем-то хорошем и думать о своем. Цель комнаты — выбить меня из равновесия, заставить нервничать или бояться, а я просто должен сопротивляться этому и не обращать внимания. И когда комната поймет, что расшатывать мою психику уже бесполезно, дверь откроется. Кстати, если я тут обмочусь и буду плакать, то комната тоже выпустит меня, чтобы не свести с ума окончательно. Правда, я почему-то в этом сильно сомневаюсь. «Он отправился туда надолго!» Учитель ликовал, хотя я еще даже дверь не закрыл. «И запомните мои слова! Следующие 3 часа мы с вами будем слышать ужасные крики! Много криков этого дерзкого парня!» «Эй, мужик!» — отвлек я учителя от страшных историй. «А чего у вас дверь-то сломана?» «В смысле? Ее невозможно сломать!» — нахмурился он. Я же продемонстрировал ему поломку. Попытался закрыть дверь, а она спустя секунду со щелчком опять открылась. И голоса в голове попросили меня поскорее выйти отсюда. «Да не может быть!» — помотал он головой и тоже попытался ее закрыть. Но нет! Опять щелчок, и она распахнулась настежь. «Как так?» «Ладно, не бери в голову», — махнул я рукой. «Сейчас изнутри ее подопру». Захлопнул дверь и запретил демонам открывать ее. Сразу в голове послышались обреченные вздохи и просьбы покинуть это место, не ломать психику честным и добрым демонам. А я что? По центру комнаты стоит небольшой столик, стул. Пойду посижу пока. «В картишке будете?» — предложил демонам, но те ответили тишиной. «Эх, как хотите. Пасьянс тогда разложу пока». Катя решила провести короткий отпуск в своем любимом городе — Екатеринбурге. Неизвестно почему, но этот город приглянулся ей еще тогда, когда она впервые приехала сюда. Наверное, архитектура здесь красивая, да и природа вокруг города захватывает дух. Но сейчас девушка отправилась посмотреть спектакль, и с самого начала ей показалось, что что-то не так. Тогда как раньше ей очень нравились такие спектакли, и она могла сидеть в театре с раннего утра и до самой ночи. Вот только потом Катя пошла в армию, и с тех пор утекло уже слишком много воды. Девушка даже поймала себя на мысли, что ей некомфортно смотреть на эти лица. Они сидят, наблюдают за представлением, вздыхают, охают. И вроде бы все как обычно, но Кате как-то не по себе. Эти люди даже не представляют, какую цену приходится платить другим ради того, чтобы они могли вот так мирно сидеть в театре и не задумываться ни о чем. За мирную и размеренную жизнь одних другим приходится жить в аду. «Так не будет, сударь!» — послышался крик актера. По идее, спектакль уже подходит к концу, а значит, скоро должна быть развязка сюжета. «Ваши поступки говорят сами за себя!» — продолжил кричать намалеванный подтянутый актер, одетый как аристократ. «Вы уничтожили мой дом, пока я был в разъездах, и за это вам придется ответить! Я вызываю вас на дуэль!» Катя закатила глаза, тогда как публика напротив взорвалась овациями. Одна дама схватилась за сердце, другая заохала. В общем, сцена действительно яркая, вот только девушка едва сдержала смех. «Да уж», — помотала она головой, «а ведь 5 лет назад я бы тоже сидела и охала тут», — задумалась девушка. «Такая сцена и правда могла произвести на меня впечатление. Но сейчас уже понимаю, насколько это по-идиотски все выглядит. Вот взять, например, Костю. Девушка без единого сомнения может сказать, что будет, если он вернется и увидит, что его дом кто-то разрушил или сжег. Будет ли он вызывать на дуэль виновника или без каких-либо разговоров прострелит ему колено? Вопрос скорее риторический». «Да кого я обманываю?» — усмехнулась своим мыслям Катя. «Какое еще колено? Да и дом, если уж так подумать, ему вряд ли спалили бы». На этом девушка окончательно потеряла интерес к представлению и решила выйти, так и не досмотрев его. А в холле ее кто-то окликнул, и, обернувшись, Катя увидела свою давнюю знакомую. «Ой, Катюша, какие люди!» — защебетала светловолосая упитанная девушка примерно одного возраста с Катей. «А мы думали, ты уже все!» Вокруг этой девушки собрались ее подруги, и они сдержанно захихикали. Такая вот задача у них — сдержанно хихикать на все шутки своей подруги. «То есть умерла?» — не поняла Екатерина. «Нет, что ты!» — возмутилась та. «Думали, ты совсем возмужала и потеряла свою женственность. Хи-хи! А ты сейчас где вообще? Давно тебя не видно на светских приемах». «Все так же в армии, Лизонька, все там же», — развела руками Катя. «Ой, какой ужас! Тебе еще не надоело заниматься мужской работой? Могла бы хоть на завод пойти или шахтером стать?» Та снова захихикала. «А к нормальной жизни вернуться не собираешься? Просто пора бы тебе уже задуматься о замужестве. Хотя в таком темпе кто тебя замуж возьмет? Если у тебя будет больше боевых наград, вряд ли кто-то захочет тебя даже на свидание пригласить. Не боишься этого?» «Лиза, давай ты пойдешь и еще пирожок скушаешь, а?» — скривилась Катя. «Вот зачем ты мне все это сейчас говоришь? Мне неинтересно, правда». «Хм», — нахмурилась та, — «даже светскую беседу теперь вести не любишь». «Я и раньше не любила», — честно призналась девушка. «Просто сейчас могу легко сказать об этом. Вот и вся разница». «Фи», — пискнула Елизавета. «Знаешь что, когда у тебя будет день рождения, ты меня обязательно пригласи. Подарю тебе котов. А то вижу, что замуж тебе точно выйти не судьба». Ее подружки снова заулыбались, поддерживая шутку, тогда как Катя лишь закатила глаза. «Лиза, ты, конечно, молодец, но переживай лучше за себя. У меня-то хотя бы жених есть», — пожала она плечами. «В смысле?» «Как это?» — возмутилась она. «Откуда?» «Ой!» — прикрыла рот руками Екатерина. «А у тебя что, нету? Как же неудобно получилось!» «Знаешь что? Мне кажется, ты просто меня обманываешь», — отмахнулась Елизавета. «Нет у тебя никакого жениха. Ты его просто выдумала, чтобы меня уколоть». «Да? И часто я тебя обманывала», — усмехнулась Катя. «Не знаю, но ты всегда что-то недоговариваешь». «Конечно, не договариваю. Тебе договори, и вся империя в тот же день будет знать об этом», — воскликнула Катя. «И это действительно так. Ее знакомая любит растрепать другим все, даже самые сокровенные тайны других людей». «Неважно. Все равно будем считать, что твой жених выдуманный. По крайней мере, до тех пор, пока я лично его не увижу», — не сдавалась Лиза. «Ну так у тебя скоро появится возможность», — снова улыбнулась Катя. «Тебя ведь пригласили на ежегодный императорский прием». «Нет. Впрочем, меня тоже не пригласили», — вздохнула она. «И как же хорошо, что пригласили моего жениха, а он берет меня с собой». «Как?» — взвыла Елизавета и схватилась за голову, тогда как ее подруги схватились за сердце и чуть ли не потеряли сознание. «Всего хорошего». Катя помахала им ручкой и, гордо расправив плечи, направилась к выходу из театра, где ее уже ждала машина. Она спокойно шла, наслаждаясь воплями за спиной, и думала лишь об одном. «Ну нахрена? Зачем все это было нужно? Что за бред про жениха? Как теперь сказать об этом Косте?» Но даже так Катя ни о чем не жалеет. Зато как хорошо утерла нос этой чертовки. Да и все равно сдержаться бы не получилось. Ведь уже с давних пор началась эта травля. В один момент все недоброжелатели и дальние знакомые решили начать подшучивать над ней на тему того, что она не сможет выйти замуж. И всего-то стоило одному наглому аристократу, который был слишком настойчив в своих попытках заполучить сердце Екатерины, сломать нос. Вот с этого все и началось. Он тогда еще добавил, что с такими манерами ей не светит замужество. А я и ответила. Прокрутила те события в памяти девушка и усмехнулась. Ладно, ничего я не ответила. Просто вмазала еще разок для закрепления информации. Так, ребят, давайте что-то уже думать. Пасьянс надоел мне довольно быстро, так что я решил снова попытаться наладить контакт с местными бесами и демонами. Их тут довольно много, но нормально поговорить хоть с кем-то из них пока не получается. Огляделся по сторонам и изучил пентаграммы. Ага, вижу пентаграмму звука. Вы должны меня пугать звуками. Все, теперь точно не отвертится. Но нет. Ответом мне была звенящая тишина. А тут пентаграмма иллюзий. Ну, покажите мне что-то ужасное. Напугайте меня. Нет, ничего. Тишина и запредельная скука. Да, темно тут у вас, кстати. Стоило мне проговорить это, как в комнате зажегся свет. И скучно. Демонам потребовалось всего около секунды на раздумье, но они нашли выход, так что после моих заявлений послышался бесовский хор. Даже не знаю, что за песенку они поют, но звучит очень даже неплохо, надо сказать. «Мне кажется, один из вас немного фальшивит», — скривился я, услышав, как кто-то не вытягивал высокие ноты. Сразу послышался гулкий звук удара, и тот, кто фальшивил, стал стараться лучше. Или замолк, не знаю уж, что с ним сделали. Некоторое время я сидел и слушал песенки. Но вскоре репертуар начал повторяться, и мне быстро это наскучило. Ну что, теперь давайте что-нибудь поделаем. Может, постараетесь и напугаете меня? Предложил им, они сразу смолкли и затаились. Эх вы... «Ладно, давайте хоть улучшу эту комнату, а то действительно скучно». Поднялся со своего места и подошел к стенам. Кстати, по меркам местных демонологов, это целое произведение демонологического искусства. Каждая руна, каждый символ выверены и установлены в нужных местах, работают без потери энергии. Я бы, может, даже похвалил того, кто создал все это. Но есть одна проблема. Я не из этого мира, и по моим меркам подобное должен уметь создавать первоклашка. Добавим хвостик тут, здесь увеличим круг и впишем в него пару интересных знаков. Ходил, рассматривал пентаграммы и вносил в них небольшие и незаметные изменения. Ничего принципиально нового создавать не стал. Так, просто усовершенствовал уже существующий магический механизм и на этом успокоился. Пришлось даже проколоть палец и часть знаков чертить кровью. Но этого мне показалось мало, и потому решил обвести одну из пентаграмм золотыми чернилами. Просто взял монетку, нанес на нее руну черчения, и теперь ею можно рисовать, как обычным мелком. Вот теперь совсем другое дело. Я встал и упер руки в бока, довольно осматривая получившийся конструкт. Будет работать оптимально и куда более эффективно. Ну что, ребята, работаем? Стоило мне активировать комнату, как послышалось нарастающее гудение. Пол под ногами завибрировал и... И все. В какой-то момент звуки просто стихли, и воцарилась тишина. «Эй, я же вам подмогу прислал!» Возмутился я. «Совсем работать не хотите? И пока дверь закрыта, я должен тут пугаться вообще-то». Раздался щелчок, и дверь распахнулась настежь. Причем даже несмотря на то, что я подпер ее стулом. Один из демонов нашел в себе силы подвинуть мебель, и теперь все они облегченно вздохнули. Выглянул в коридор, а там три десятка удивленных лиц и ухмыляющаяся кобра. «У вас там комната сломана», — кивнул я себе за спину. «В смысле?» — не поверил мне учитель. «Как ты ее умудрился сломать?» — возмутился он. «Да я ничего особо не делал. Посидел там, потом походил, и все. «А голоса демонов слышал?» — прищурился он. «Говорю же, тишина! Вы тут людям 3 часа криков обещали, а ничего не было. Нехорошо получается». Пригрозил ему пальцем, остальные закивали. Все-таки им тоже интересно было послушать крики ужаса. «Да-да, мы ждем!» — воскликнули некоторые из собравшихся. «Погоди, а что там свет горит?» — удивился здоровяк, стоило ему заглянуть в комнату. «Там даже лампочек никогда не было! Откуда там свет?» «Говорю же, сломалось что-то!» Я окончательно вышел из комнаты и уступил ему дорогу. «Можете сами проверить, комната не работает!» «И правда, интересно!» Мужик зашел внутрь, и в тот же миг дверь за его спиной с грохотом закрылась. И все. Тишина. Задумался я и посмотрел на удивленных учеников. Вот ведь гениальный человек. Настоящий мастер своего дела. Узнал о поломке и сразу отправился испытывать на себе, чтобы понять, чего именно там не работает. «А разве дверь должна сама захлопываться?» Один из учеников явно сомневался в том, что все нормально. Ее ведь самостоятельно закрывать надо. «Может, на помощь надо позвать?» «Издеваешься?» — посмотрел на умника. «Он же инструктор! Он наш учитель, настоящий демонолог! Ты сомневаешься в его возможностях и таланте? Да мастер такого уровня сам лучше знает, что делать. Уверен, если ему захочется, он эту дверь одной левой откроет. Просто сейчас развлекается с демонами». А он и правда развлекается. Не знаю, насколько ему весело, конечно, но эмоций ему надолго хватит. «Слушай, Борзый, а ты чего такой наглый?» Из группы вышел мужик лет 40. «Мы тоже как бы демонологи, если что. Давай, веди себя потише и не лезь, когда не спрашивают. Или думаешь, что ты лучше, чем мы?» «Вообще-то, да». Не сразу ответил ему на этот вопрос, так как не понимал, шутит он или нет. «Я майор радиолокационных войск», — нахмурился мужик. «А у тебя какое звание?» «Старший лейтенант», — пожал я плечами. «А что?» «Вот, а поэтому сиди тихо, молчи в тряпочку и...» «Оу!» Я начал закатывать рукав, а майор только что смог разглядеть мою татуировку демона. «Понял, принял, был неправ!» Он отдал мне воинское приветствие и поспешил смешаться с толпой учеников. «Слышь, майор!» Краем уха я услышал шепот. «А ты чего Старлею не ввалил? Он ведь ниже тебя по званию». «Я связист», — пробасил майор, — «а не дебил». Так прошло 3 часа, за которые ученики успели познакомиться друг с другом, поделиться забавными историями из службы, рассказать, как они использовали свой дар ранее и поделиться впечатлениями об этом месте. «А я что-то проголодалась», — проговорила кобра. «Интересно, тут будут кормить?» «Кстати, да, я тоже», — потер я урчащий живот. «Пожалуй, пора его уже выпускать». «В смысле?» — не поняла девушка. Я уже отдал приказ Рэмбо открыть дверь. Прошло пару секунд, и послышался щелчок. А спустя еще какое-то время из распахнутой двери выплыл взъерошенный и бледный, словно простынь, здоровяк. Он вытянул вперед руки и дергался от каждого звука. Но стоит отметить, штаны у него были сухими. Одно это вызывает удивление и уважение. Он медленно и осторожно вышел в коридор. Некоторое время стоял неподвижно и пытался осознать, что весь этот кошмар закончился. А когда учитель отошел от двери, то все увидели у него ниже спины множество следов от копыт. Демоны явно не сдерживались и по очереди выписывали ему поджопники. А вот где и почему он потерял свой ботинок, остается лишь догадываться. «Господин учитель!» — воскликнул связист. «Ну как, починили?» а то мы ничего не слышали». «Не слышали?» Спустя несколько секунд он медленно повернулся к ученику. «Да, ни единого звука!» — кивнул тот. «Ага, понятно. Да, починил!» Учитель очень злобно посмотрел на меня. «Починил! Так что можешь заходить, боец!» «Ну, он сказал заходить. А я кто такой, чтобы ослушаться приказа? Сам ведь подписал документы, что постараюсь выполнять приказы, связанные с обучением в этом месте. Потому спокойно зашел в комнату и закрыл за собой дверь». «Повеселились? Ну, теперь давайте со мной», — предложил демонам, но они почему-то решили не высовываться. Даже свет включили и собрались петь. «Не, все, не надо. Давайте в этот раз без этого обойдемся». Владислав был одним из опытнейших демонологов страны и сам принимал участие в установке этой комнаты. Создали ее давно, а сюда перевозили по частям. И вот восстанавливал магические цепочки он лично, вместе с еще несколькими специалистами. Сейчас же его мучили мысли. Ведь это неправильно. Владислав бывал раньше в этой комнате, и он единственный, кому удавалось продержаться там аж 8 часов. Потому он спокойно зашел внутрь и хотел проверить. Но в этот раз что-то пошло совсем не так. Обстановка была совершенно другая, а демонов и бесов тут стало гораздо больше. За эти 3 часа он испытал столько страха, сколько не испытывал за всю свою сознательную жизнь. Так еще и по заднице копытами надавали, чего раньше в этой комнате не наблюдалось. И уже когда Владислав собирался потерять сознание, она отворилась сама. На самом деле, при потере сознания дверь бы открылась автоматически, ведь это один из самых простых способов выбраться отсюда. Но не пришлось, и это хорошо. Иначе заработать уважение учеников заново было бы очень сложно. Правда, будучи в комнате, Владислав думал об учениках в последнюю очередь. Дверь отворилась, и мужчина, наконец, вышел в коридор. Что он увидел в первую очередь? Довольное лицо наглеца, которого он так хотел проучить. В голову сразу пришла прекрасная мысль отправить наглого ученика в эту комнату. Тот не стал отпираться и просто зашел внутрь, прикрыв за собой дверь, тогда как здоровяк не мог нарадоваться своей гениальности. Скорее всего, произошло кое-что удивительное, и эта комната подняла свой уровень. Именно поэтому в прошлый раз она никак не повлияла на выскочку, зато смогла неприятно удивить самого Владислава. Но теперь, когда пентаграммы напитались его энергией и страхом, они ударят по психике наглеца в полную силу. Никаких криков так и не послышалось. Но, скорее всего, это тоже связано с повышением уровня артефакта. Вот только дверь открылась буквально через минуту, и оттуда показалось недовольное лицо. «Слушай, мужик», — помотал головой наглый ученик, «ну, плохо починил ведь, не работает совсем. Иди, проверь хоть». Он вышел из комнаты и освободил проход, приглашая Владислава отправиться в комнату ужаса. «Да не работает, и хрен бы с ней!» — махнул рукой тот. «У меня тоже сбоило. Я пока не разобрался, почему. Наверное, батарейки сели». «Точно? Может, проверить все-таки?» Не унимался тот. «Не, у меня просто дела важные. Сейчас нет времени», — замотал головой мужчина. «А кормить нас, кстати, будут?» — послышался голос кобры. «Во!» — поднял палец Владислав. «Точно! Война войной, а обед по расписанию. Все марш в столовую!»